Четвертое. Красные всадники. Тиури скакал меж серых рыцарей вдоль голубой реки. Только догоняли они не красных всадников, а рыцаря Эдвинема с белым щитом. Тиури видел, как тот мчит далеко впереди, на Орданвене, но никак не мог его догнать, и это огорчало его. «Он слишком далеко от нас», — сказал рыцарь, скакавший рядом. Он думал, что то был Ристридин, но вдруг понял, что на его месте оказался владетель Мистерината. «Ристридин ускакал в дремучие леса», — сказал тот, — «ему нельзя было ехать дальше». Вдруг Тиури увидел, что на краю дороги стоит, фальшиво улыбаясь, Леор с кинжалом в руке. Он вздрогнул и тут же услыхал голос Бенду. «Вот они, красные всадники, они атакуют. Это твоя вина, Тиури, они напали на нас из-за тебя». Тут Бенду налетел на него и стал сердито трясти. Тиури проснулся. Оруженосец Ристридина стоял, наклонившись над ним, и тряс его. «Не пугайся», — сказал он, смеясь, — «ничего не случилось, пора вставать». «Угу». Тиури сел и протер глаза. Ему пришлось напрячься, чтобы отделить сон от яви. Накануне они с Ристридином засиделись допоздна, не заметив, что время их давно истекло. Когда Тиури наконец забрался в постель, то против ожидания сразу заснул. Но теперь он чувствовал себя так, словно ночь провел в седле. Он поднялся. Оруженосцы Ристридина и Бенду, с которыми он делил комнату, одевались. Снаружи было еще сумрачно и прохладно, они спустились вниз, все серые рыцари в сборе, Ристридин и Бенду разговаривали с бледным, помятым Леором. «Так они не сказали, когда вернуться?» — услыхал Тиури слова Бенду. «Нет, благородный рыцарь», — отвечал Леор. «Точно знаю, ничего такого не говорили. Может, и вовсе не приедут, если узнают, что вы тут были». «А как они узнают?» — спросил Ристридин. Слуга посмотрел на него, будто этот вопрос его удивил. «Как? Когда проезжает такая кавалькада? Да вдоль голубой реки только и разговору, что о вас». «Если они услышат, красные всадники, конечно, они попрячутся, я думаю». «Конечно», — кивнул Бенду, — «достаточно, можешь идти». Потом рыцари обсудили свои планы. Продолжать ли двигаться на запад или остаться в трактире и ждать? «Я думаю двигаться вперед», — сказал Бенду. «Я совершенно не доверяю Леору. На всякий случай можно одного-двух оставить здесь». Тиури очень хотела, чтобы остальные согласились с Бенду. Ему-то в любом случае нужно было двигаться вперед, и ехать в компании было гораздо приятнее. «Рыцарь Бенду», — сказал он, — «я тоже думаю, что вам лучше двигаться вперед». «Ага, ты так думаешь», — сказал Бенду. «Для тебя это лучше, а? Будешь двигаться быстро и под хорошей охраной». Тиури помолчал. Голос Бенду звучал явно недружелюбно. Рыцарь желал продемонстрировать Тиури свою неприязнь или недоверие. Ристридин, во всяком случае, знал, почему Тиури думал, что рыцарям нужно ехать с ним вместе. Во время завтрака он наблюдал за предводителем серых рыцарей. Странно, на самом деле, что письмо рыцаря Эдвинема оказалось у него, у Тиури, у того, кто не знал его и не принимал участия в подвигах храбрых странствующих рыцарей. Не Тиури, а рыцарю Ристридину подобало принять письмо из рук Эдвинема. Так бы оно и случилось, если бы Ристридин нашел рыцаря Эдвинема. А теперь из-за удивительной случайности важнейшее письмо лежит у Тиури под рубашкой. Что, если об этом рассказать Ристридину? Но он обещал рыцарю Эдвинему никому об этом не рассказывать, хотя тут, конечно, не имел в виду своего друга Ристридина. Тиури вздохнул. Он знал, что не должен ни с кем говорить о своем поручении. Ристридин, догадываясь о многом, не задал ему ни одного вопроса. Раз рыцарь Эдвинем поручил именно ему довести дело до конца, он и должен сам все исполнить, хотя, может быть, другой справился бы с этим лучше. Вдруг кто-то толкнул Тиури в бок. «Эй, спишь, что ли?» — окликнул его рыцарь Арваут. «Ты готов?» «Едем». Дорога становилась холмистой. До гор должно быть уже недалеко, но их не разглядеть в утреннем тумане. Тиури ехал рядом с симпатичным оруженосцем Ристридина Илмаром, своим ровесником. Тот служил Ристридину недавно, но был в полном восторге от него и всю дорогу рассказывал о своем сеньоре. Они двигались быстро, хотя время от времени приходилось останавливаться, чтобы расспросить о красных всадниках или отыскать их следы. Постепенно туман рассеивался, выглянуло солнце, тракт стал каменистым, по краям его лежали валуны, и в русле сузившейся реки тоже перекатывались валуны, меж которых бурлили седые от пены волны. К полудню дорога вывела их к подножью скал, на другом берегу рос темный сосновый лес. «Отличное место для красных всадников, чтобы устроить засаду», — подумал Тиури. Он чувствовал себя бодрым и возбужденным. Дорога была спокойной, никто не попадался им навстречу, лишь иногда стук копыт отдавался гулким эхом, все молчали, казалось, каждый был начеку. Это случилось ближе к вечеру. С правой стороны из лесу донесся громкий крик. «А вот и они», — сказал Бенду, придерживая коня и опуская руку на эфес меча. Другие тоже придержали лошадей и схватили за оружие. «Смотрите!» — крикнул Арвау. «Там кто-то сидит на дереве, кто-то в красном, кажется». «И между деревьями тоже люди», — сказала Вейн. Бенду пришпорил коня и въехал в реку. Она казалась неглубокой, и, несмотря на сильное течение, ее можно было пересечь вброд. Арваут и оруженосцы последовали за ним. Из лесу в их сторону полетели стрелы, но никто не был задет. И тут кто-то неожиданно прыгнул со скалы слева от дороги прямо на плечи Тиури, чьи-то руки схватили его за горло. Арданвен заржал и поднялся на дыбы, а Тиури тем временем попытался сбросить с себя нападавшего. Снова послышались крики, кажется, кто-то еще спрыгивал со скал. Тиури упал на землю вместе с сидевшим у него на плечах человеком. Позже он не мог в точности припомнить, что случилось в эти долгие секунды беспорядочной борьбы. Одно он знал точно — этот человек пытался отнять у него и письмо, и жизнь. Какое-то время они боролись в рукопашную, не имея возможности дотянуться до оружия. Вокруг раздавались крики, топот копыт и звон мечей. Наконец Теория сумела одолеть своего противника, прижать к земле, и тут он увидел его лицо, жестокое и свирепое. Противник открыл рот и заорал. Почуяв неладное, Тиури вскочил, выхватил меч. Кто-то напал на него сзади, но он был готов к этому, и, едва почувствовав руки на своем горле, повалился на спину. Второй нападавший не ожидал этого. Он так и остался лежать и больше не шевелился. Зато поднялся первый и бросился на Тиури. На помощь ему поспешил еще один, хватавший Тиури за руки, пока первый пытался порвать на нем рубаху. Тиури отчаянно защищался. «Письмо! Эти молодчики искали письмо!» Он услышал сигнал рестрединого рога, крикнул на помощь и сразу же почувствовал боль в левом плече. Один из нападавших пырнул его ножом. У Тиури потемнело в глазах, но он продолжал защищаться. Вокруг собиралось все больше людей, слышны были крики, конское ржание, а он продолжал сопротивляться, хотя понимал, что долго не продержится. До письма они пока не добрались. Пока. Вдруг нападавшие отступили, и он потерял сознание. Очнулся от чьего-то прикосновения, вскрикнув, схватился рукой за то место на груди, где хранилось письмо, и попытался встать. «Тихо, тихо», — сказал рыцарь Ристредин, — «это я, лежи спокойно». Тиури снова опустился на землю. К большой своей радости и невыразимому облегчению он нащупал письмо, оно было на месте. Он закрыл глаза. Шум боя затихал вдали, слышны были приглушенные крики. Он снова открыл глаза и встретился с озабоченным взглядом Ристредина. «Ты как себя чувствуешь?» — спросил рыцарь. «Ты ранен, но, кажется, не опасно». «Да это ничего», — пробормотал Тиури, приподнялся и, преодолевая головокружение, осмотрелся. Похоже, здесь битва закончилась. Двое красных всадников рядом с ним были мертвы, чуть дальше лежал еще кто-то, он не был одет в красное, но не принадлежал и к серому сообществу. Эльмар держал за поводья нескольких лошадей, и больше никого не было видно. «А где остальные?» — спросил Тиури. «Преследуют по лесу красных всадников», — отвечал Ристредин, быстро и ловко ощупывая руку Тиури. «Ничего страшного», — прибавил он, — «погоди». Он расстегнул свою сумку и достал бинты. Подошел Илмар со шлемом, полным воды. Ристредин промыл и перевязал рану Тиури. «Вот так. Теперь нужно отыскать местечко получше. Здесь тебе неудобно сидеть». Не ожидая ответа, он поднял Тиури на руки, как маленького, усадил в стороне от дороги так, чтобы он мог прислониться к скале, и дал ему отпить бальзама из бутылки. «Отдохни теперь, скоро тебе станет лучше». Арданвен подошел, наклонился к Тиури и вдохнул ему в лицо. «Он спас тебе жизнь», — сказал Ристридин. «Один из красных всадников хотел зарубить тебя топором, но Орданвен угостил его копытом. Он валяется теперь мертвый». Тиури погладил морду верного коня. «Что же случилось на самом деле?» — спросил он. «Я ничего не могу понять». «На тебя напали сразу несколько человек. Ты дрался с двумя, но им на подмогу набежали другие. Мы не смогли прорваться к тебе вовремя. Если бы не Орданвен, наша помощь опоздала бы». Ристридин посмотрел из-под руки в другую сторону, смеркалось, в лесу совсем стемнело. «Я тебя оставлю ненадолго. Возьми мой рог в случае опасности, труби». И ускакал вместе с Илмаром. Тиури, прислонившись к скале, смотрел на рог, лежавший у него на коленях. Он устал. Рана болела, но он был счастлив, что все закончилось благополучно, хотя он еще не знал, что делают остальные. Дерутся где-то с красными всадниками? Тиури огляделся. Вид мертвых был неприятен, и он стал глядеть на лес. Но различить ничего не смог. Он вытащил письмо, осмотрел, но, услыхав шаги, снова спрятал его. Это были Ристридин и Илмар. «Мы проверили, не прячется ли кто среди скал, но ни души не нашли», — сказал Ристридин и повернулся к Илмару. «Давай-ка теперь позаботимся о мертвых. Закопаем их подальше или просто завалим камнями». «Мне вам помочь?» — спросил Тиури. «Нет уж. Посиди пока спокойно. Ты достаточно навоевался. Погоди, я подстелю тебе одеяло. Попробуй уснуть». Они уложили Тиури, закутав его в два одеяла и положив под голову вместо подушки седло. Он думал, что не заснет, слишком возбужден он был. Через некоторое время подошел Ристридин, уселся рядом, пока Илмар собирал хворост для костра. Было уже почти совсем темно. «Вы не должны помочь другим?» — спросил Тиури. «Боюсь, всадников было очень много». «Не больше 20», — отвечал Ристридин, — «и 5 мы прикончили. Я останусь здесь. Тебе угрожает самая большая опасность. Всадники и правда охотятся за тобой. Теперь они разбежались, но лучше не оставлять тебя одного». «Спасибо», — сказал Тиури тихо, — «но достаточно ли у других сил, чтобы справиться с ними?» «Конечно», — Ристридин улыбнулся, — «они и не в таких переделках бывали. Вопрос лишь в том, нужно ли их догонять. Когда всадники увидели, что до тебя им не добраться, они бросились на утек, как зайцы». «Все случилось так быстро», — сказал Тиури. «Тот молодчик прыгнул на меня, я так и не понял, как это вышло. Те из них, что сидели в лесу и кричали, должны были отвлечь нас. Сперва им это удалось, некоторые успели переправиться через реку, а тем временем остальные навалились на тебя. Они пытались задержать нас, чтобы мы не успели прийти к тебе на выручку. А когда это не удалось, бросились в лес. Откуда только они узнали, что именно ты был им нужен?» «Орданвен», — пробормотал Тиури. «Потому что под тобой был конь рыцаря Эдвинема?» «Может быть и так». «Леор видел Орданвена и говорил о нем. Думаю, что он как-то предупредил всадников». «Возможно», — согласился Ристридин, — «у них должны быть свои шпионы». Он поднялся. «Надо подождать остальных, а пока давай перекусим». Прошло больше часа. Наконец, голоса и топот копыт возвестили о приближении остальных. Тиури, который все же задремал, сразу проснулся. Пока не подъезжали, он быстро пересчитал всадников. Их было 9, они вели собою еще кого-то со связанными за спиной руками. Ристридин пошел им навстречу. «Ну?» — возбужденно спросил он. 6 убиты, 1 мы взяли в плен», — отвечал Бенду, спешиваясь и бросая поводья Илмару. «Остальные удрали». Он шагнул к Тиури. «Что с ним?» «Мышцу проткнули, но кость не задета, так что ничего серьезного», — ответил Ристридин. «Что ж, поправляйся», — сказал Бенду. «Я боялся чего-нибудь похуже. Они в самом деле охотятся за тобой. Хорошо, что ты ехал не один». В его, как всегда, грубом голосе слышались теперь и другие нотки. «Рыцарь Бенду убедился, наконец, что мне можно доверять», — подумал Тиури. «А с остальными все в порядке?» — спросил Ристридин. «В полном», — сказал Бенду. «Арваута царапнули по лбу. Оруженосец Эвейну ушиб руку. Так, ерунда». Ристридин посмотрел на пленника. Это был приземистый, крепкий малый со свирепым лицом. Одежда его не была красной. Поверх потрепанного платья была надета серая кольчуга. «Это тоже из их компании?» — спросил он. «Да», — ответил Бенду. «Там были не только красные всадники. Я видел двоих в черных доспехах, как у солдат Эвелана. Один из них убит. Еще несколько оборванцев вроде этого. Лучше бы, конечно, захватить красного всадника, чтобы допросить. Этот молодчик утверждает, что ничего не знает. «Надо будет допросить его еще раз», — сказал Рестридин. Они быстро управились со своими делами, расседлали и обтерли лошадей, перевязали раны Арваута и оруженосца, приготовили еду. Между тем Бенду рассказал, что красные всадники явно хотели избежать стычки. Драка началась лишь когда их настигли, причем часть из них, воспользовавшись ею, скрылась. В темноте их было не найти, и он со всей командой повернул назад. «Но мы их должны догнать», — заключил он. После ужина пленного допросили. Сначала он не хотел вообще ничего говорить, но грозные взгляды серых рыцарей развязали ему язык. «Ты откуда?» — спросил Рестридин. — Из Эвелана? — Нет, — угрюмо отвечал пленный, — я отсюда, из леса. — Как ты оказался среди красных всадников? Почему вы на нас напали? — Не знаю. — Отвечай. — Но пленный стоял на своем. Я правда не знаю. Не мое это дело. Я делал, что говорили. — Тебя что же, за деньги наняли драться? Творить зло, когда прикажут? — А мне что же, есть не надо? — Я не знаю, где хорошее, где дурное. Я служил красным всадникам, они платили мне не густо, правда, негодяи. Кто давал тебе задание? Чё давал? Кто приказывал? Не знаю. Отлично знаешь. Нет, не знаю. Предводитель красных всадников. И как его звали? Не знаю. Мы просто звали его предводитель. Кто это мы? Мы все. Вас из леса там много было? «Да, мой приятель Удан, еще и Асгар, но они убиты». «Как вы попали на службу красным всадникам?» «Ну, они пришли и спросили, не хотим ли мы им служить. Дали нам оружие и кольчуги, но мы и пошли с ними». «Так, и чем же вы до сих пор занимались?» «Вам какое дело?» «Отвечай». «Да всем. Лес рубили». «И грабили, конечно», — сказал Бенду сердито. «Не очень-то честную работу вы делали». Пленный пробормотал нечто невразумительное. «Кто давал тебе задание?» — снова спросил Рестридин. «Да я говорил уже, предводитель». «Черный рыцарь с красным щитом?» «Рыцарь?» — удивленно переспросил пленный, никогда не видел. С этого утверждения его было не столкнуть. Немного узнали они от пленного. Красные всадники не говорили, что им понадобилось в королевстве Дагоната. Большая часть их в самом деле являлась из Эвелана. Но он поступил к ним недавно, недели еще не прошло, значит, уже после убийства рыцаря Эдвинема. Он встретил их в лесу, неподалеку от Мистерината, не всех, человек 5, остальные появились позднее. Рыцаря с красным щитом он никогда не видел, но понимал, что предводитель получал от кого-то распоряжение. Он рассказал еще, что на красных всадников работало множество шпионов, Лиор, слуга из трактира на закате, был не единственный. Это он дал знать, что серые рыцари выехали из трактира, и что среди них тот юноша, которого они искали давно, и который должен ехать на вороном коне. Он не знал, почему они искали этого юношу, но рассказав, что предводитель сильно разозлился, узнав, что юношу сопровождают серые рыцари. О дальнейших планах своих хозяев пленный не мог ничего сказать. «Ты понимаешь, что будешь наказан за это?» — проговорил Рестридин строго. «Нападение на путешественников называется разбоем. Мы доставим тебя к правителю области, он поступит с тобою, как ты этого заслуживаешь». «А кто правит в этих краях?» — спросил Арваут. «Рыцари замка Вистенат», — отвечал Рестридин. «Предлагаю кому-нибудь отправиться туда, сдать пленника и попросить помощи солдат и коней». «Зачем?» — заметил Бенду. «Мы и сами справимся с горсткой всадников». «Конечно», — сказал Рестридин, — «но кто гарантирует, что они не разбегутся и не попрячутся? Поэтому необходимо, чтобы все в округе об этом знали и были начеку. Кроме того, их может быть и больше, не обязательно в красном, шпионы, например. Нельзя дать им улизнуть». «Если так посмотреть, ты, пожалуй, прав», — сказал Бенду. «Сейчас около 11, — продолжал Рестридин, — лошадям надо часок отдохнуть. Потом трое отвезут пленного в замок Вестенат, это часах в 5 отсюда, к 4 они будут на месте». «Я хорошо знаю дорогу», — сказала Вейн. «Я ночевал там, когда ехал в Дагонатбург». Было решено, что с ним поедут оруженосец Арваут и один из герцогских солдат. Они присоединятся к остальным завтра в том месте, где первый тракт сворачивает в сторону от Голубой реки. «Завтра надо выехать пораньше», — сказал Рестридин. «Мы будем там к полудню и подождем вас». Тиури молча наблюдал за своими спутниками. Они, конечно, будут искать красных всадников. А он должен идти вверх по Голубой реке и не сможет оставаться с ними. Поручение снова показалось ему очень трудным, верно от того, что чувствовал себя он паршиво. Больше говорить было не о чем. Стражи разделили между теми, кто не был ранен и не должен ехать в замок Вестенат. И в лагере воцарилась тишина.